Подглавка вторая. Весной по просухе мы поехали в деревню. Бабушка Марфа Ивановна Станкевич, которая жила по соседству от нас, в верстах в пяти, в Калошине, стала мне поговаривать про какого-то Постникова, не знаю, как им сродни, по Румянцевым, и прочила его в женихи Грушеньки, которую она очень любила. И дочь Станкевича, Федосия Ипофродитовна, нашептывала Груш про этого красавца-полковника, как она его называла. В скорости после того, в мае месяце, говорит мне бабушка Станкевич, чтоб я к ней приехала с дочерьми отобедать. У Грушеньки разболелись зубы, и я поехала только с Анночкой, и нашла у них их родственника, Постникова. Видный и разбитной малый, лет под 30, очень любезный и разговорчивый. И понравился он Анночке. Вот что значит судьба. Возвратясь домой, Анночка и говорит Груше: «Ну, видела я хваленого Постникова, лихой полковник, и ежели он за меня посватается, я тебе его, Аграфена, не уступлю». Через несколько дней Станкевич привезла его ко мне. Дело пошло на лад. Он стал бывать у меня. Анночке он нравился, сделал предложение. Мы его приняли, и 1 июля была помолвка. А 11-го свадьба в Москве, у меня в доме. Венчали в приходе Пятницы Божедомской, что на Пречистенке. Я уступила молодым мезонин своего дома, не желая зятя вводить в ненужные расходы. А потом мы отправились в деревню. Посаженным отцом у жениха был родной его дядя Николай Васильевич, женатый на Федосии Степановне Корнович. Они жили в своем доме под Донским, самый первый дом от монастыря по левую сторону, ежели ехать оттуда. Дом небольшой, но очень поместительный и прекрасно расположен, строен известным и несчастливым строителем храма Спасителя на Воробьевых горах, Витбергом.